Карпова тоже парализовало вместе со всеми, но он справился с параличом за десяток секунд, разогнав загустевшую прану по телу. Зачем придумывать что-то новое, если есть проверенные надежные методы? Карпов думал так же, поэтому для операции приготовил нестабильный накопитель с концентрированной жизненной силой растений. Для этого пришлось уничтожить несколько хороших деревьев-великанов, но оно того стоило. Весь лагерь был обезврежен в мгновение ока. Эльдары не способны отдавать приказов, и скины без их команды ничего не предпримут против того, кто помечен как гость охранного периметра, если только Дмитрий не начнет убивать хозяев, а он этого не сделает. После прекращения игры в туповатого и упорного курьера Карпов разительным образом преобразился. Лицо кирпичом, холодный и расчетливый взгляд, плавная хищная походка, аристократичная осанка. Он наклонился над телом Перкиля, забрал у него нож и станер. «Это мое. Я возьму, если вы не возражаете», — с иронией произнес он. Затем Дима подхватил на руки Эльдарку, причем, в отличие от корзины с цветами, которая весила намного меньше, сделал он это легко и непринужденно, и это при полуторной от земной гравитации. При взгляде на замутненные синие глаза девушки, его уста распылились в теплой улыбке. «Я извиняюсь, леди, что пришлось так поступить. Если бы вы похитили любого хумана, я бы и слова не сказал. Но вы похитили моего хумана, а это куда серьезней. Не люблю, когда кто-либо покушается на то, что принадлежит мне». Он неспешно и аккуратно понес Сострян к большому строению. «А ты красивая, очень похожа на мою первую любовь», — накатила на Лина или ностальгия. «Да, очень похожа. Такие же черты лица, рост, фигура и милые заостренные ушки. Мы были молодыми и горячими, не думали о будущем. Она принцесса, а я обычный аристократ. Нам говорили, что мы не пара, но нам, 150-летним юнцам, море было колено». При приближении девушки, несмотря на то, что ее несли на руках, дверь отъехала в сторону. Система доступа явно была настроена на Астриан. Без нее вряд ли двери открылись бы. «Да, мы были так молоды», — продолжал предаваться приятным воспоминаниям Линаэль. «Казалось, наш роман будет длиться вечность. Но из-за придворных интриг он оказался слишком скоротечным. Но я ничуть не жалею, это были лучшие 30 лет моей жизни. С тех пор я всем сердцем возненавидел интриги. Терпеть их не могу. Наверное, поэтому я не взлюбил все эти аристократические уроки по интриговедению, риторике и прочей мути. Так что прошу меня простить за косный простецкий язык». Карпов не забывал оглядываться. Он быстро составил в голове план помещения и направился в сторону, где предположительно находится медицинский отсек. «С тех пор я зарекся встречаться с принцессами. Я не хочу сказать, что принцессы недостойны моего внимания. Нет, конечно, многие из них замечательные девушки, холодные снаружи и горячие внутри. Но все эти придворные реверансы, лживые улыбки, вечные интриги, покушения». Он обнаружил нужное помещение. Назвать небольшой кабинет медицинским отсеком было сложно. Тут имелась всего одна медкапсула, которая занимала треть комнаты. Остальная часть была выделена под кабинет с массивным письменным столом из натурального дерева и лучшим из имеющихся в продаже адаптивным креслом с системой антигравитационного гашения. То есть в области возле кресла образуется комфортная для пользователя гравитация. Внутри капсулы через прозрачное стекло было хорошо различимо расслабленное лицо Максима, погруженного в медицинский гель. «А во!» – восхитился Карпов. «Капсула 9-го поколения. А неплохо вы устроились». Он аккуратно усадил девушку в кресло и постарался придать ему такую форму, чтобы Астриан не упала. «Так-то лучше». Он несколько секунд продолжал любоваться лицом Эльдарки. «Великая ноосфера, я не перестаю поражаться, как ты на нее похожа. Словно сестры-близнецы или клоны. Если бы у тебя еще были зеленые глаза, я бы подумал, что ты и есть моя первая любовь. Какой же многогранной бывает мультивселенная. Порой она подкидывает странные сюрпризы. Надеюсь, Астриан, что ты все же не принцесса». Карпов еле нашел в себе силы, чтобы оторваться от любования девушкой. Он направился к медкапсуле и стал вручную вводить команды на пробуждение пациента. Процедура должна занять пару минут, поэтому он оставил Макса в покое и вернулся к Астриан. «Да, милашка, если бы не дела и не внешность хумана, я бы за тобой приударил. И не потому, что ты похожа на нее, наверное. Да нет, точно не из-за этого. Ты чертовски хороша, хотя вначале складывается впечатление, будто холодна. Но это ерунда. Сколько тебе? 200? 300 лет? Наверное, да. Просто ты еще не научилась жить полной жизнью, берешь пример со старперов, которые уже устали от жизни, пытаешься их копировать. Мне ли не знать? Я сам таким был в этом возрасте. Теперь со смехом вспоминаю того себя, напыщенно холодного. Глупо же. Нужно жить в радость, получать от жизни удовольствие и быть самим собой. А устать от жизни успеется и тогда не придется прилагать усилий, чтобы выглядеть унылым куском гов. Кхм. В общем, выглядеть уныло. Карпов прикипел взглядом к столу. До этого он не особо разглядывал интерьер, но кое-что казалось странным. Серебристая пирамидка стояла на столе девушки. Вначале Карпов принял пирамидку за что-то вроде пресса для бумаг или оригинальное украшение, но бумагами тут не пользуются, и он готов был заложить телепорт, если это не сплав орехалка с какими-то другими металлами. Дмитрий протянул руку и взял пирамидку. На астральном уровне от нее исходило чувство древности. Это точно не новодел, такой бы без магии Линаэль даже не почувствовал, предмету десятки тысяч лет, раз он имеет столь глубокий астральный вкус. Интересная вещичка, посмотрел он на Эльдарку. Древняя, явно не эльдарского производства. Эльдары с каменными топорами по лесам бегали, когда эта вещица появилась на свет. Вы это тут откопали? Естественно, девушка не могла ответить. Она соображала с трудом и скрипом, информацию не воспринимала. Астриан может узнать, о чем ей говорил Карпов, лишь позже из записи нейросети, если та ведется, что маловероятно. Интуиция подсказывала, что задерживаться тут не стоит. Карпову неимоверно хотелось найти устройство, блокирующее пространственные перемещения, но для этого придется всюду по лагерю таскать Астриан и изучать все незнакомые приборы. На это уйдет слишком много времени. Можно нарваться на отлучившихся за пределы лагеря Эльдар, которые не попали под паралич и могут вызвать подмогу и активировать систему охраны. А это полный провал со смертельным исходом. Привести кого-нибудь в чувство и допросить слишком опасно. Даже если использовать фирменный отварчик, не факт, что он подействует на Эльдар так же, как на людей. А дальше тревога, подмога, смерть. Риск слишком превышает желание удовлетворить любопытство. Дмитрий Васильевич. Удивленный голос Максима, севшего на край медкапсулы и с отвращением стирающего салфетками с себя гель, вырвал Карпова из размышлений. Он запихнул пирамидку в карман фермерской куртки и со скепсисом осмотрел обнаженную фигуру Максима, который под таким пристальным вниманием смутился. «Где мы? Там, куда тебя, пьяного идиота, похитили эльдары? Это же надо было совершить такую глупость, трепать о том, что ты якобы гений. Цена гения на черном рынке — 1 000 000 000 кредитов. Ты был словно увешанный золотом чудик, прогуливающийся по криминальному району города в темное время суток. Вы пришли меня спасать», — обрадовался вначале испугавшийся Максим. «Спасибо. А есть во что одеться? В шкаф углянь. Небольшой шкаф для одежды в том или ином виде присутствует там, где есть медкапсула. Пациенту же где-то нужно складывать свои вещи. Тут такой шкафчик тоже имелся». Максим обрадовался, обнаружив там свои аккуратно сложенные вещи. Он поспешно облачился, то и дело косясь в сторону Астриан. «Кажется, я где-то видел эту бабу». «Видел», — иронично процедил Карпов. «Да ладно, правда, что ли?» — добавил он в голос сарказма. «А ничего, что из-за попытки распустить хвост перед этой юной леди у тебя начались неприятности. Следовательно, они появились и у меня, поскольку ты мой человек, Макс осознал, что сейчас лучше промолчать, а то его случайно могут забыть тут или тюкнуть по башке и сказать, что так было. «Иди за мной, герой-любовник. Будем выбираться отсюда». Глава 20. В это время в городе Нью-Керк вблизи космопорта на планете Яма дежурный страж порядка по имени Кевин от скуки включил инфопланшет и стал копаться в инфосети в поисках интересных новинок. В предложку ему вылезла ссылка. «Горячие новости Ямы. Эльдары похищают людей. Да крендель печатный», — мысленно взвыл коп. «Я же этим придуркам объяснил, чтобы не связывались с эльдарами, а они средства массовой информации привлекли». Кевин прошел по ссылке и обнаружил смонтированный короткий ролик, на котором седой курьер-человек по имени Джеймс Бонд проник на территорию лагеря археологов Эльдар и стал их обвинять в похищении людей, после чего остроухие вывели из строя его видеокамеры. Дальше выяснилось, что это была длинная онлайн-трансляция, на которую вела ссылка под коротким роликом. Эту трансляцию просмотрели более 100 миллионов разумных и прямо сейчас смотрит 3 миллиарда жителей Союза. Шум в инфосети поднялся знатный. Люди поливали Эльдар отменными органическими удобрениями и требовали поставить на место взорвавшихся остроухих ублюдков. Доходило до требования объявить войну Эльдарам, ведь где это видано, чтобы средь бела дня похищать простых работяг прямо в прямом эфире. Кевин схватился за сердце. При мыслях о том, что их звездная система может стать ареной сражения людей и Эльдар, его чуть не хватил удар. И это все из-за какого-то вшивого курьера. На рефлексию не оставалось времени. Он резко вскочил и побежал в сторону кабинета начальника службы безопасности Ньюкерка, а по сути всей небольшой колонии. По пути он шефу на нейросеть послал выжимку происшествия. К моменту, когда Кевин ворвался на пятый этаж в кабинет начальника, шеф полиции сидел неподвижно в кресле со стеклянным взором и всклокоченными волосами. Когда начальник просмотрел материалы, его взгляд стал осмысленным. «Что за херня, Кевин?» «Господин полковник, это все новые граждане». «Что за граждане?» «Докладывай по порядку. Сегодня рано утром ко мне обратилась толпа молодых пьяных колонистов, которые несколько дней назад получили гражданство Ямы. Они все работают на частном фрегате. Капитан фрегата заявил, что их пилота похитили Эльдары. Ну я им популярно объяснил, что они должны быть рады, что не их похитили и лучше бы им валить куда подальше и забыть о пилоте, иначе у них могут возникнуть серьезные проблемы. А они, похоже, не успокоились. Ну, поторопил подчиненного яркой мимикой шеф. Они, похоже, нашли отмороженного блогера, этого самого Джеймса Бонда, и рассказали все ему. А этот придурок ради раскрутки популярности под видом курьера полез к остроухим и стал узнавать у них о похищенном ими пилоте. Понятное дело, что эти надменные твари не стали подобного терпеть, привыкли, что им все сходит с рук. Вот только все происходящее транслировалось в инфосеть. Когда Эльдары подстрелили камеры блогера, в инфосети поднялись волны органических удобрений. Это жопа, Кевин, ты понимаешь, огромная, жирная задница. Нужно срочно что-то делать. А что я могу? С виноватым видом развел руками Кевин. Я же не могу полететь к остроухим тварям и потребовать выдать похищенных людей. Вы и сами знаете, чем это закончится. Раз не можешь сделать этого, тогда придумай что-нибудь, чтобы нашу колонию не распылили на кварки. Коп задумчиво почесал в затылке. А если мы объявим пилота и Бонда преступниками? Мол, они совершили серьезное преступление против Эльдар и те были в своем праве пленить нарушителей, чтобы судить по своим законам. Отлично. Обрадовался хоть какому-то решению полковник. Действуй. Снаряди группу переговорщиков, пусть летят к Эльдарам и объяснят нашу позицию. Пусть скажут, что мы претензий не имеем, но пусть они хотя бы для видимости придерживаются той же версии. Ну хорошо. Пойду, объявлю эту парочку тупых человек террористами и вышлю к остроухим флайер. Ловелас-неудачник последовал за Карповым на выход из здания. Изнутри двери открывались без присутствия Эльдарки, поэтому выйти наружу не составило труда. Оба погрузились в глайдер. Карпов полетел в сторону выхода с территории лагеря, но сразу столкнулся с 10-метровой проблемой в виде силового забора, который вполне себе функционировал. Глайдер парит над землей на высоте от полуметра до пары метров. Древний аппарат, купленный у старьевщика, когда-то мог летать на высоте до полутора метров, сейчас же рыскал на 70-80 сантиметрах, никак не выше. В общем, перелететь через такой забор нереально даже на новом глайдере, не то, что на старье. От флайеров лагерь Эльдар защищает система противовоздушной обороны, но она не страшна Карпову до тех пор, пока он числится гостем. А он будет таковым, пока находится на территории лагеря или пока хозяева не отдали приказа Искину, или пока он не попытался убить хозяев. То, что всех хозяев парализовало, Искин не мог интерпретировать, как попытку убийства. Все живы, здоровы, а гость ничего не делал. А то, что всех парализовало, конечно странно и подозрительно, но к протоколам не пришьешь. И как мы выберемся наружу? Спросил Максим. И почему вы не откроете портал? Если ты такой умный, то сам ответь, почему я не открою портал? Огрызнулся Карпов. Пухлиш пожал плечами. Не знаю. Наверное, не можете. Молодец, догадался. А теперь держись, зач. Максим прикусил язык и крепко схватился за подушку сиденья. Все из-за того, что глайдер, вопреки конструкции и логике, резко взмыл вверх, будто подброшенный рукой великана-невидимки. Пух лишь взглянул на лицо Дмитрия, по напряженному лбу которого катились крупные градины пота. Макс заподозрил, что глайдер взлетел не просто так. Вряд ли тот был переделан под флайер. Скорее всего, виновник быстрого взлета сидит за рулем. Глайдер взмыл на дюжину метров над уровнем почвы и заскользил вперед, быстро снижая высоту. Ему хватило разгона, чтобы преодолеть забор. Он так быстро снижался, что почти ударился днищем об землю. Но старенькие антигравы справились. Летательный аппарат, подобно резиновому мячику, отскочил и начал набирать высоту, затем снова снизился и вновь поднялся. Он так продолжал лететь около полукилометра, постепенно снижая амплитуду и выравнивая полет скольжения. От такой качки Максиму стало плохо. Он поспешно опустил окно и с громкими хрипами избавился от содержимого желудка. Вытирая рукавом губы, он с завистью посмотрел на Карпова, лицо которого было безмятежно спокойным. «Это что, псионика?» «Ага, а иначе нельзя было выбраться», – недовольно пробурчал Максим. «Можно. Могу вернуть тебя обратно и выбирайся удобным для тебя способом». Испуганно выпучил глаза Максим. «Нет-нет, что вы, не стоит. Это я так, просто бурчу. Все отлично, точно», – иронично прищурился Карпов. «Точно-точно», – клятвенно заверил Максим. «И вообще, мне понравилось. Вы божественно водите, Дмитрий Васильевич», и, наткнувшись на насмешливую ухмылку, он тише добавил: «Все, молчу, вы пилот, я пассажир». Глайдер быстро пожирал расстояние. Через минуту он преодолел 2,5 километра от лагеря археологов. Карпов вынул из конверта маяк, отдал команду на открытие портала и ничего. Это было неожиданно. Портал не открылся ни через 100, ни через 200 метров, ни даже через километр. Линаиль начал догадываться, что насколько далеко он бы не улетел, портал не откроется. Поэтому остановил глайдер на обочине дороги, запустил руку в карман куртки и достал пирамидку. «Что это такое?» С любопытством уставился на предмет Максим. «Это проблема». И действительно, пирамидка породила проблему колоссальных масштабов. Карпов понял, что это из-за нее невозможно открытие порталов. Казалось бы, выкинь вещицу, отлети на 2,5 километра и вали себе на звездолет. Но нет, эльфийское любопытство переплелось в густом коктейле с жадностью и осторожностью. Такую опасную вещицу не хотелось оставлять в чьих-то руках. Кто знает, вдруг она существует в единственном экземпляре и позволит тем же Эльдарам раскрыть секрет нуль путешествий и поиска межмировых путешественников. К тому же ему самому хотелось изучить, каким образом происходит блокировка и почему такое маленькое устройство, в котором не чувствуется ни грамма магии, способно блокировать довольно приличную область. В общем, проблема заключалась в том, что Карпов ни в какую не желал расставаться с древней пирамидкой. При этом нужно было без портала поскорее попасть на звездолет. Задрав голову к небу, протянул Максим. «Нет, думаю, вот это проблема». Карпов проследил за его взглядом. По небу в их сторону быстро приближался полицейский глайдер, корпус которого сиял красно-синими огнями. «Действительно, это еще одна проблема», — согласился Карпов. «Макс, садись за руль». Карпов ловко перебрался на заднее сиденье. Максим лишь на мгновение замешкался, но быстро сориентировался и перепрыгнул на место водителя. Флайер службы безопасности колонии завис в 30 метрах над глайдером. Через громкоговоритель хриплый мужской голос проорал: «Немедленно покиньте глайдер, сложите оружие и поднимите руки вверх». «Что делать?» – вопросил испуганный Максим. «Гони в лес, Макс. Петляй, как заяц». Максим крепко сжал челюсти и резко газанул. Глайдер сорвался с места и быстро нырнул в лес, который проходил по обочинам дороги. Флайер копов сорвался следом, он следовал буквально по пятам за петляющим между стволов деревьев безумным гонщиком, более того, висел прямо над ним. Вот только флайеру приходилось держаться над макушками деревьев, отчего стражи порядка не могли открыть огонь из бластерных орудий, чтобы не вызвать лесного пожара. Максим полностью сосредоточился на управлении. Такой безумной гонки у него не было даже в компьютерных играх. Ему некогда было бояться, все внимание сконцентрировалось на пилотировании. Одна ошибка, глайдер расшибется в лепешку о многолетний древесный ствол. И все же на мгновение он умудрился посмотреть в салонное зеркало заднего вида. А там Карпов снимал с себя водолазку. «Эй!» – изумленно воскликнул пилот. «Ты что делаешь?» Мы вообще-то от ментов удираем. Ты решил бороться с ними с помощью эксгибиционизма. Точно подмечено, иронично ответил Дмитрий. Не отвлекайся. Лишь на мгновение Макс отвлекся и чуть не врезался в гигантский ствол. Хотя слово «чуть» тут не совсем уместно. Он передним правым крылом снес толстую ветку. Раздался противный скрежет металла. Крыло сильно смяло, ветка хрустнула и полетела вниз. Глайдер сильно дернуло, но пилот выровнял полет. «Остановитесь!» Продолжал надрываться громкоговоритель. «Заглушите двигатель. Сдавайтесь, иначе мы вынуждены будем открыть огонь на поражение». Карпов тем временем заворачивал пирамидку в водолазку. Затем этот комок стал укутывать в куртку. Но и этого ему показалось мало, ведь портал по-прежнему не открывался. Он начал стягивать с себя штаны. «Псих!» Поделился своим несомненно важным мнением Максим о том, что думает о действиях своего работодателя. С голой жопой против космических копов. И на кого мне только приходится работать. Терпение копов лопнуло. Они открыли огонь, пока стараясь не убивать преступников. И это им удалось, ведь их флайер оснащен пусть и простеньким, но все же тактическим эскином. Они подстрелили заднюю часть глайдера, разворотив багажник и повредив часть антигравов. Глайдер клюнул носом вверх. Корма опустилась к земле и стала чиркать по почве, собирая гнилую листву. Пассажиров сильно тряхнуло и слегка контузило. На месте задней части летательного аппарата свободно гулял горячий воздух, который раскалялся от оплавленного металла. Максим запаниковал, не справился с управлением и глайдер направился прямиком в огромный древесный ствол. Вырулить пилот не успевал. Единственное, что он сумел, начать экстренное торможение. Нос летательного аппарата все равно встретился со стволом. Раздался жуткий скрежет. Пассажиров бросило вперед. Салон заполнила полезшая из всех щелей аварийная пена, которая практически мгновенно заполнила весь объем салона и спасла жизни пассажиров. Через пару секунд пена растаяла, освободив из плена пассажиров и превратившись в лужицу на полу. К этому моменту глайдер лежал на земле искореженной кучей металлолома. Флайер службы безопасности Ньюкерка больше никуда не спешил. Копы считали, что контуженные беглецы никуда от них не денутся, поэтому не спешили совершать экстренное десантирование, а ждали, когда пилот найдет место и посадит флайер. Пока Макс пытался прийти в себя и сфокусироваться, Дмитрий, лишь только освободившись от пенного плена, продолжил плотно укутывать пирамидку в штанины полукомбинезона. Причем делал он это уже на ходу. Он выскочил из покореженного флайера на мокрую податливую лесную подстилку из прелых листьев. «Макс, вылезай!» «А!» Максим медленно повернул голову в сторону шефа. У него в голове шумело, мысли путались. Нейросеть пыталась привести организм в адекватное состояние путем стимулирования выработки нужных гормонов, и это играло положительную роль. «Живо вылез!» Командным тоном продублировал Карпов. «Да-да, сейчас!» Пухляк вывалился из салона глайдера и покачнулся, утвердившись на ногах. Он с непониманием осмотрел шефа и никак не мог сообразить, отчего же тот разделся до трусов и ботинок, и зачем он сворачивает свою одежду в плотный комок, и что за фиолетовая пластина с серебристыми письменами зажата у него под мышкой. Немного удивительным было увидеть украшение на конечностях Карпова. Коммуникатор на левом предплечье, понятно. А вот то, что его шеф носит на правом предплечье и на обоих лодыжках браслеты с фиолетовыми бусинами, было странно. Мужчина с фигурой Аполлона, в красных семейных труселях с изображением белых перекрещенных серпа и молота, с седыми волосами и с какими-то фенечками, это казалось полным сюрреализмом. «Макс, да, что? Забери с заднего сиденья мой нож». «Хорошо, Дмитрий Васильевич». Максим заглянул в салон и обнаружил на заднем сиденье нож в специальных магнитных ножнах. Схватив его, он обернулся к шефу. «И что нам делать? Ждать? Сдаваться?» Карпов на краткий миг зажмурился, вытянул левую руку в сторону дерева, над которым завис флайер, после чего его губы расплылись в хищной улыбке. Максим широко распахнул рот, наблюдая за тем, как с ладони Карпова сорвалось голубое сияние, а затем ствол дерева затрещал. Его ветки стали быстро увеличиваться и двигаться подобно рукам. Они вытянулись и оплели полицейский флайер. Раздался громкий и противный металлический скрежет. Корпус флайера плющило, как пластилиновый. Пластины антигравитавов, расположенные под днищем, погнулись и вышли из строя. Двери перекорежило так, что их намертво заблокировало. В итоге флайер остался неподвижно висеть на высоте 30 метров, накрепко опутаны ветвями дерева. «Пора валить домой!» – воскликнул Дмитрий. В следующий миг перед ними появился круг портального перехода. Карпов схватил за плечо опешившего Максима, толчком отправил его в портал и сам запрыгнул туда. Стражи порядка Ньюкерка были шокированы. Даже не так, они были в полном охренении. Преступники, казалось бы, загнанные в угол и беззащитные, внезапно исчезли. Протянул здоровенный чернокожий пилот полицейского флайера. «Ущипните меня. Кажется, я сплю, и мне привиделось, что только что ожило дерево, сломало и пленило наш флайер, а преступники сбежали с помощью нуль перехода. Тебе не показалось?» Задумчиво пялись в опустевший лес, произнес хмурый командир группы, отправленный договариваться с эльдарами и обнаруживший сверху в их лагере лишь кучу тел. «Это еще большая жопа, чем предполагал шеф. Эльдарам противостоит кто-то более продвинутый, чем они, и все это у нас на планете». Максим поднялся с пола уже в ангаре звездолета. Морщись, он потирал ушибленные колени. «Это было круто!» Поднял он большой палец вверх. «Хотел бы я тоже владеть псионикой!» «Спасибо, Дмитрий Васильевич!» «Спасибо!» Карпов чуть прищурился и хитро улыбнулся. «Спасибо в карман не положишь! С тебя 300 217 кредитов!» «М! Простойте, за что?» Ошарашенный Максим застыл изваянием. «За свое спасение! Эта сумма была потрачена на реквизиты, чтобы вытащить тебя из лап Эльдар. И скажи спасибо, что я счет на услуги спасателя не выставил. Но я не просил», — возмущенно воскликнул Макс. «Знаю. То есть хочешь вернуться? Там тебя скорее всего убьют, перед этим выпотрошив из головы всю информацию и превратив в овощ. Могу тебя вернуть назад». Максим задумался. Он недовольно хмурился и переминался с ноги на ногу. «Нет, назад не хочу. Но почему так дорого?» «Дорого», — вздернул правую бровь Дмитрий. «Ты считаешь, что спасение твоей жизни обошлось дорого? Ты совсем не ценишь свою жизнь. Если хочешь, я могу тебе переслать отчет о каждом потраченном кредо. Отдавайте», — набравшись смелости, заявил Макс. «Держи». На нейросеть пилоту пришел отчет. Он принялся его изучать. «Цветы. Серьезно, цветы. Я тебе добавил ссылку на ролик, посмотришь на досуге и поймешь, на что мне пришлось пойти для твоего спасения. Услуги бомжа». Глаза Максима поползли на лоб. «Бомжом был куплен глайдер. А вино?» — громко возмутился Макс. «Вино за 200 тысяч кредитов, как вы объясните? Думаешь, меня бы пустили в эльдарский лагерь, если бы привез коробку мармеладок?» На это Максиму нечего было возразить. Он тяжко вздохнул и тихо без былого задора сказал: «Но у меня нет столько денег. Отработаешь. Итак, под протокол, Максим, ты согласен отработать или вернуть долг за свое спасение в размере 300 217 кредитов?» Максиму не хотелось превращаться в овощ и помирать, поэтому он кивнул и тихо ответил: «Под протокол, я согласен». «Вот и славно. А теперь, Макс, бегом в рубку и готовь фрегат к экстренному отлету. А то думается мне, что нам тут не рады. А разве не Светка сегодня дежурит? Света мается от похмелья, а тебя эльдары в капсуле подлечили. Так что без лишних слов дуй на мостик». Макс поспешил к рабочему месту. Дима в это время занял кресло за компом и принялся в программе для 3D-моделирования делать чертеж сейфа. Рассчитать столь простую конструкцию из однородного материала даже земному серверу было несложно. Звездолет, что удивительно, без всяких препон спокойно покинул орбитальную станцию. Ни попыток остановить фрегат, ни намека на преследование. Казалось, будто и не было преследования копами. На самом деле Карпов это считал подозрительным. Он-то как раз ожидал хоть каких-то действий со стороны службы безопасности колонии. Поэтому и спешил сделать сейф. Сейчас их звездолет был как никогда уязвим. При малейших движениях комка одежды с подложкой из адамантиевых нанотрубок, в которые была завернута пирамидка, порталы переставали работать. И вот небольшой фиолетовый сейф из адамантия был готов. Дмитрий поместил в него древнюю пирамидку, после закрытия герметичной двери которого все порталы заработали, как положено. Через некоторое время ему пришел вызов на нейросети от пилота. «Дмитрий Васильевич, я начал разгон, вот только забыл спросить, а куда мы летим?» «Прыгай к ближайшей звезде, к любой, кроме нейтронной звезды, черной дыры и прочих опасных объектов». «Понял. И на третьем пути вываливайся из гипера», — с абсолютным спокойствием добавил Карпов. «Дмитрий Васильевич, я вас правильно расслышал. Вы хотите, чтобы наш звездолет вывалился из гипера и мы снова застряли в обычном космосе вдалеке от звезд? Да, именно это я тебе и сказал. Но это опасно. Не опаснее крейсера «Эльдар» 8-9 поколения, который будет тут максимум через 10 часов и нагонит нас в любой системе, как стоячих. И вообще, Максим, ты что, от армии откосил? Что у тебя за дурная привычка обсуждать приказы командира? Сказали вывалиться из гипера, ты должен ответить так точно и выполнить приказ, а не трепать языком, как орачья шлюха. Ну, парень смущенно потупил глаза. Я не служил, но я же студент. Был им до того, как вы меня в космос выдернули. Карпов медленно приподнял правую бровь и слегка дернул левым уголком губы. Понял, понял, отозвался Макс. Так точно, товарищ командир, есть вывалиться из гипера, так-то лучше. В момент, когда фрегат уходил в прыжок, за ним пристально наблюдало руководство колонии. Управляющий, полный пожилой чернокожий мужчина с лицом, напоминающим сухофрукт, его дочь Карин и вместе с тем управляющая орбитальной станцией, руководители внутренней и внешней службы безопасности, то есть начальник полиции и командир небольшого космического флота. Последний был крепким мулатом, хмурился и нервно покусывал губы. «Мы так и отпустим их». «Да», — ответил руководитель колонии. «Но эльдары», — протянул командир микрофлота. «Всего лишь эльдары», — сухо сказал управляющий ямой. «А там как минимум один могучий псион, владеющий нуль переходом. Вам напомнить, кто владел такими способностями и технологией?» «Предтечи», — за всех ответила Карин. «Я считаю правильным отпустить их». На это намекает тот факт, что эти ребята летают якобы на корыте третьего поколения, но при этом их главный принес мне на продажу почти нетронутый полный набор брони шестерки абордажников малого крейсера. Вы понимаете, о чем я? Карин пристально посмотрел на командира космических сил. Тот судорожно сглотнул и ответил. Понимаю. Если они на крейсер шестерку болт клали, то наш москитный флот им на одну понюшку. И все же, что с эльдарами делать будем? «А что с эльдарами?» – прищурился управляющий колонией. «Мы тут ни при чем. Это их разборки с этими людьми. Так и скажем, мы в ваши дела не лезем». Глава 21. Яма. Лагерь археологов Эльдар. Принцесса Астриан вместе с другими эльдарами очнулась 10 часов спустя после прилета странного курьера. Первым делом она обнаружила пропажу недавней находки артефакта предтеч. В этот момент она сильно пожалела о том, что решила изучить пирамидку и не убрала ее в сейф. К ней ворвался растрепанный и в грязном комбинезоне начальник охраны. Перкиль внимательно осмотрел девушку. «Принцесса, вы не пострадали. Я в порядке, но у нас пропал артефакт предтечи». Астриан покосилась в сторону открытой медкапсулы. Иманки исчез. «Я уже вызвал подмогу. Принцесса, мы найдем воров и непременно накажем. Не сомневаюсь, хотя...» Девушка посмотрела на показатели нейросети. «Я ничего не помню с момента паралича, но у меня есть запись». Астриан вывела голографическое воспроизведение происходящего с ней во время паралича и начала просмотр вместе с начальником охраны. После этого она имела крайне задумчивый вид. «Отвратительно!» — скорчил лицо Перкиль. «Какой-то грязный манки посмел прикоснуться к принцессе и рассуждать на тему отношений с ней. Я убью эту мерзкую манки». «Не спешите, Перкиль». Принцесса имела глубоко задумчивое выражение лица. «Вам ничего не показалось странным?» «Странным. Лишь то, что Манки сумел обмануть нас». «Угу, понятно с вами все». Многозначительно хмыкнула принцесса. «А мне все кажется жутко странным. Для начала то, что этот курьер вообще сумел к нам попасть. Ловко, как по мне. Думаю, что наш пленный был специально нам подослан для разведки. Каким-то образом он передавал данные. Ты заметил, что курьер знал о том, где находится наглый манки? Да, но... Перкиль не желал признавать, что не обратил на это внимания, как и на многое другое. И очень удачно он появился у нас, продолжила вслух рассуждать Астриан. Заметь, не раньше и не позже, чем я достала артефакт предтеч для изучения. Но и это не все. Вы что-то еще заметили, госпожа Астриан? Конечно, с гордым видом кивнула она. Этот человек вовсе не человек. Он намного старше, чем кажется. Он больше похож на моего старшего брата, такой же немолодой, но при этом беспечный авантюрист. И, Перкиль, много ли ты знаешь манки, способных хотя бы примерно угадать возраст эльдар? Таких можно по пальцам пересчитать. А этот курьер угадал, что мне немногим больше 200 лет, и что я принцесса тоже угадал. Я сомневаюсь, что в имперской службе безопасности нашелся шпион, который сливал бы информацию манкеям. А кроме папиной СБ и ближайшего окружения обо мне никому не известно. Для всех я официально обычная сирота с высоким интеллектом, которой по счастливой ситуации досталась хорошая нейросеть и профессия. Простите, госпожа Астриан, мне поступила информация от местных манкеев. Глаза Перкиля затуманились, он знакомился с данными, которые ему передало правительство Ямы. После ознакомления с этой информацией у него был крайне задумчивый вид. «Что там, Перкиль? Ты выглядишь пришибленным. Этот курьер, его зовут Джеймс Бонд, он прилетел на фрегате, пилотом которого является похищенный нами наглый манкей. И что тебя так поразило? Бонд Псион, он умеет управлять растениями, именно так он обезвредил флайер местных копов. А еще он владеет нуль-переходом. И открыл нуль-переход он практически голышом, то есть с высокой вероятностью не пользовался никакими приборами. Госпожа, вам это ничего не напоминает?» «Напоминает», теперь задумчивой стала девушка. «Очень даже напоминает. Упоминание сильных псионов встречается в легендах предтеч. Древние. Они могли открывать нуль-переходы, в том числе в иные вселенные, силой мысли манипулировали ДНК, способны были управлять растениями. Но, да быть того не может. Не мог же нас навестить древний. Они все давно уже вымерли. Плевать, кто он», выдал Перкиль. «Хоть древний, хоть предтеч. Я уже вызвал на помощь малый флот. Мы найдем этого псиона и выясним у него все тайны». «Сомневаюсь», отрицательно качнула головой Астриан. «Перкиль, давай посмотрим на факты. Этот псион сумел парализовать всех Эльдар в лагере, причем так, что я до сих пор не могу понять, как он это сделал. Я просмотрела отчет из кино о побеге Бонда. Он с помощью псионики перебросил глайдер через забор. Потом управлял деревьями. Но знаешь, что самое жуткое? Что? Он открыл нуль-переход. Я понимаю, что это считалось невозможным, но теоретически псионы с такой способностью могут существовать». «Перкиль», усмехнулась принцесса, «ты сейчас похож на младенца, который обсуждает ремонт реактора. Не знаешь ничегошеньки по теме, а пытаешься умничать. Так поясните, госпожа Астриан». «Он открыл нуль-переход». «Ну да, открыл», пожал плечами Перкиль. «Артефакт предтеч». Как на идиота смотрела на начальника охраны принцесса. «Пирамидка блокирует возможность взаимодействия с гиперпространством. В поле ее действия не работают гипердрайвы и теоретически невозможно открывать нуль-переходы. Даже будь он хоть предтечем, хоть древним, это невозможно. А ты утверждаешь, что он сделал это. Это не я утверждаю, а местные манкеи». «Неважно», отмахнулась Астриан. «Я опасаюсь, как бы нам хуже не было. Связаться с псионом, который клал болт на законы физики, я бы никому не пожелала».